Глава 15. Трое. Шлюз тепличного купола открылся перед Чаком и Эйни. Тут не было голосовых замков, запоров и вообще никаких охранных мер. Двое шагнули внутрь, дверца плотно затворилась за их спинами, а мягкий механический голос монотонно произнес: «Подождите 3 секунды. Идет стабилизация давления». «Компьютер», — позвал Чак. «Нам бы увидеться с твоим хозяином». «К сожалению, вряд ли господин Гейтс захочет вас принять. Для этого лучше обратиться в центральный офис Microsoft». «Да нет, предупреди Суппи, что Чак и Эйни из Бурых Клыков прибыли к ней и жаждут встречи». Дверца впереди отъехала в сторону, а в кабинку шлюза пополз легкий туман, больше похожий на дымок. Волчья группа из 2 человек направилась вглубь теплицы. Тут были настоящие джунгли, только в разы обильнее и пышнее, чем растительность умеренного климата. Однако не было видно ни животных, ни птиц. «Странное дело. За пределами купола всего этого навалом, а тут нет. Неужели Суппи не ценит тех денег, с помощью которых создана ее фауна?» — подумал Чак, но вслух только позвал: «Госпожа Суппи!» «Спирит, спирит, спирит!» — зазвучал шепот со всех сторон, тогда как туман был ребятам уже по колено. «И что же волкам нужно от тепличных дел мастера?» — прозвучало из тумана. «Вас хотят убить», — пожала плечами Эйни. «Мы как раз разрабатываем то ли банду, то ли секту. Накрыли одну из их штаб-квартир, там нашли досье на вас, в котором изложены подробные указания. Они называют вас Суппи-С2. Себя же шифруют под буквы Т с номерами». Чак оглядел пространство по сторонам, все джунгли были в густом тумане. «Нам бы узнать, что вы про это знаете. У них в заметках вы помечены как маг спирита». «Идите прямо в туман. Духи пропустят вас. Посидим, поговорим», — донеслось спереди. «У нас особо времени нет. Они послали за вами убийцу», — покачал головой Чак, но пошел, а следом за ним и лиса-девочка. «Этого?» Голос удалялся, с правой же стороны расступился туман, показывая меча. Фури-кот прыгал и разил своими клинками направо и налево, бросал дымовые шашки себе под ноги и наносил сумасшедшие по скорости комбинации ударов в никуда. Он не мог победить, потому что сражался с пустотой, вокруг него ничего не было. Эйни даже попереключала свой шлем по режимам визоров. Ничего. Мяч вел бой с чем-то невидимым, его шлем был брошен на пол, мордочка вся взмокла, а пасть была открыта и тяжело дышала. «Что с ним?» — спросила Эйни. «Совесть», — ответил удаляющийся голос. «Я бы после таких прыжков давно бы дубу дал», — покачал головой Чак. «Он тоже в процессе. Но котик крепкий, уже 2 часа танцует», — ответил голос. «Мы никак не оправдываем его профессию, но нам кажется, что он больше за нас, чем за них. Просто это их игра. Они зачем-то стравливают кланы, вот и он попался на эту удочку», — проговорила Эйни. «Он тоже за волков?» — удивился голос из тумана. «А что тут странного?» — удивилась девушка. «Я вон вообще полулиса и работаю с полуволком». Они не заметили, как вышли на поляну, в центре которой был установлен широкий постамент, заложенные изнутри мягкими подушками. Вокруг платформы размером 3 на 3 метра тлели курительные палочки, испуская дым, такой похожий на окружающий все это туман. «Боевые костюмы и оружие придется снять», — произнесла девушка-еж. Черные волосы на ее голове переплетались вокруг игл, словно организовывая копну из множества толстых косичек. Она сидела, скрестив перед собой ноги лотосом. Девушка держала спину прямо, и ее небольшая грудь слегка проглядывалась сквозь излохмаченное одеяние. «Мы не навредим вам», — начал было Чак, но Эйни уже сбросила костюм на землю вместе с автоматом и шагнула сквозь круг из курительных палочек, взяв туда лишь документы. «Духи не терпят технику. Вас просто не пустят ко мне, но вы можете говорить оттуда», — улыбнулась Ёж. «Чак, давай же», — протянула лиса-девочка, и Чак, опустив голову вниз, ввел мимический код разблокировки замков костюма. «У нас столько вопросов?» Эйни смотрела на Суппи как на богиню. Еще бы, 18-й ранг в спирите был не просто редкостью, а легендой. «Расскажи сначала твою историю», — как лисичка попала к волкам. Улыбнулась именуемая Суппи С2. «А можно кота-киллера не мучить больше?» — возмолилась Эйни. «Он правда нам помогает. Они его тоже обманули». Лиса-девочка положила перед Суппи папку личных дел, собранных безликим, сверху которой лежало и досье на меча с приколотой беломордой фотографией. Девушка-еж критично посмотрела сначала на бумаги, потом на Эйни. «Он — враг», — констатировала она. «Его обманули! На самом деле он работает на нас!» — закивала лиса-девочка. «Ладно, я подам тебе пример дружелюбия. Сейчас бойня в голове у кота кончится, и он просто будет бродить по джунглям». Суппи переместила взгляд на Чака, который все еще возился со своей броней, а может, просто тянул время. «Сойдет!» — улыбнулась Эйни. «Чак, ты там скоро?» Без брони Вульфин чувствовал себя не в своей тарелке. Но все же, одолев неудобство, он неспешно перешагнул через ограждение платформы и сел на мягкую подушку на расстоянии двух вытянутых рук от Эйни и Суппи. «Мы работаем с волками во благо рейтинга «Спирит», ну и сейчас ищем убийц и разжигателей войны между кланами в Дрим-Сити», — начала лиса-девочка. «Наше расследование привело нас к тому, у кого скрыто лицо. Нам даже удалось его ранить и найти его логово, откуда мы и узнали о вас». Суппи посмотрела на папку с интересом и, достав свою биографию, начала медленно вслух читать. Удаленные ребра, слабое место, ботанический сад. Кто им досье пишет? Какая-нибудь женщина с проблемами в личной жизни? Есть у нас зацепки и на этот счет, но нам нужно понимать, что вы знаете. Кивнул Чак, думая о кандидатуре на роль Т6. Ты, Чак, задавай вопросы лучше. А то я много знаю. «Боюсь, если рассказывать все буду, ваш меч от обезвоживания в джунглях умрет», — произнесла Суппи. «Вопросов много. Что вы знаете о тех, кто за вами охотится? Почему они за вами охотятся? Почему не сами, а посылают киллеров? И почему они называют вас магом?» — кивнув, выпалил Вульфин. «Начнем со школьной скамьи. Помните фрески на египетских пирамидах? Боги с головами животных и телами людей. Так вот». Система приходит уже не первый раз. Не первый раз одни фури пытаются вытащить мир из мрака, а другие низвергнуть его туда. Земля не просто так застыла на 500 миллионах рейтинга со всеми нашими подвижками в сторону экологии, потому что вместе со спиритом сюда пришел Тирипс. Свет на мгновение погас и, замигав, вновь начал гореть ровно. «Мы, как ты, как я», посмотрела Суппи на Эйни. «Идем вверх по рейтингу, а они идут вниз. По сути, это группа антиспирит. И чем хуже будет жить Земля, тем для них лучше. Именно по их вине все забыли, что можно качать доброту и получать сверхспособности». «Почему за произнесение слова на «Т» снимается рейтинг в спирите?» спросила Эйни. «Они ненавидят друг друга настолько, что даже миролюбивая спирит дает рейтинг за уничтожение любого из тэшек», — произнесла девушка-еж. «Они?» — в один голос спросили Чак и Эйни. «Никто не знает точно, кто. Кто-то считал, что спирит — это система, а Т — это антисистема. Другие, что это одно и то же, на разных полюсах рейтинг вектора. Я предпочитаю думать, что это боги, причем брат и сестра, играющие в одной комнате под названием «Солнечная система». Сестра Спирит и негодный брат Т. Отсюда все их названия и коды, на них действуют те же законы, что и на нас». Выдержала паузу Суппи. «А магом они меня называют, потому что не разобрались в природе моей силы. Они ищут мою слабость в том, что слабостью не является, а в досье записывают какую-то нелепицу про удаленные ребра. Мы, воины Спирита, должны любить весь мир, должны уничтожать воинов ее злобного брата, или, если вам ближе другое название, то антисистемы Т, и продвигать рейтинг Земли до первого миллиарда». «Как-то нерадужно», — покачал головой Чак. «Похоже на ношение воды в дуршлаге». «Из игры можно выйти, набрав свой миллион. Но по факту те, кто набирают свой миллион в Спирите, уже не могут отказаться от Земли», — пожала плечами Суппи. «Почему же мы их не видим, не видим странников?» — спросила Эйни. «Если они есть?» «Потому что война должна быть скрытой, ибо мы в нашем стремлении победить доведем планету до катаклизма». «Так уже было. Так погибли те фури-боги, о которых повествуют пирамиды Египта, о которых говорит Махабхарата, о которых плачут руины Теотиукана. Эйни смотрела на магичку влюбленными глазами. «Скажи та, что нужно выпрыгнуть с флайбайка на полном ходу, лисодевочка, не задумываясь, сделала бы и это». «У меня осталось два вопроса», — опустил взгляд Чак. «Как найти их солдата под номером Т-2, если он невидим глазу, и как его уничтожить?» «В досье на вас они пишут, что он тут уже был, значит, и вы должны про него что-то знать». «Т-2 был у меня и смог сбежать. Но духи моего леса запомнили его черную душу. Я дам вам против него оружие, вернее, приклею к вам того, кто очень захочет его убить». А вот искать его надо через ту, кто составляла эти досье. Я почему-то думаю, что Т-6 — женщина. У меня есть догадки на ее счет, — вымолвил Чак. Но чтобы сделать все это, вам нужен третий. Тот, что бродит по моему саду. А он пришел меня убивать, и просто так я его вам не отдам. Покачала головой Суппи. Даже ради дела угодного спирит, — нахмурился Чак. «Судя по твоей ауре, ты неделю назад и думать не думал ни о каком спирите. А тут уже вставляешь имя божества в свою риторику», — улыбнулась Суппи. «Обойдемся без него, Суппи. Делайте с ним, что хотите», — кивнул Чак. «Нам лишь нужно оружие против безликого Т-2». «Суппи?» — неожиданно спросила Эйни. «Вокруг вашего купола куча животных. Вы их всех купили?» «Нет, что ты», — отмахнулась магичка. И вы оба можете называть меня на «ты», тем более моя следующая просьба это подразумевает по умолчанию. Как и написано в моем досье, моя детская мечта — победить репродуктивный стоп. Так вот, с помощью моего ранга в спирите я победила и уже испытываю это на животных и птицах. «Это же чудесно! Больше людям не нужны будут репродуктивные капсулы и инкубаторы!» — воодушевилась Эйни. «Не спеши». Покачала головой девушка-еж. «Чтобы запустить репродуктивную функцию, мне нужно будет работать с каждым человеком отдельно, а это и невозможно, и неправильно». «Почему неправильно?» — удивился Чак. «Люди во многом недостойны шанса репродукции. Пусть лучше по старинке клонируют друг друга в инкубаторах. Благо, бессмертие с помощью технического прогресса они себе уже придумали. А кроме того...» — продолжила Суппи. «Я могу запустить репродукцию у матери, но это не передастся ее дочери. Я думаю, что репродуктивный стоп был этакой вводной способностью для всех землян, чтобы от нее можно было плясать дальше. Кто-то качал спирит и заводил детей, кто-то трахался до самой смерти, погружая себя в жизнь без менструации и беременности. Репродукция — двоякая штука». Моя детская мечта трансформировалась в убеждение, что людям это только мешает. Круто, конечно. Чак поймал себя на мысли, что он не думал над этим с такого ракурса. Но нам все еще нужно оружие против Т-2. А это моя вторая просьба. Опустила взгляд Суппи, и мир, дрогнув, стер с ее лица ежиную маску, оставляя вполне человеческое лицо с правильными, чуть вытянутыми острыми формами, налитыми бордовым цветом губами и глубокими черными, словно ночной океан, глазами. Чак обернулся. Купола теплицы не стало, а топчан вместе с ними располагался теперь на берегу широкой реки. Обнажая хрупкие формы Суппи, ее туника на голое тело медленно тлела на слабом ветру, пока девушка не осталась совсем без одежды. «Что это?» — спросил, не замечая трансформации Чак, смотрящий в это время по сторонам. «Это древний Нил. Слишком жидок, чтобы пахать, но слишком густ, чтобы из него пить», — ответила Суппи. «Не удивляйтесь. Туман дает легкие галлюцинации. Вам так будет проще». «Что проще?» — обернулся Чак, только сейчас заметив обнаженную Суппи. «Провести со мной ночь. За то, что я отпущу вашего кота и дам вам оружие против Т-2». Монотонно продолжила девушка. «А это точно ради спирит?» — переспросил Чак. «Спирит, есть любовь и мир во всем мире. Мотивацию для себя придумайте сами». Но не успела Суппи закончить свою реплику, как лисодевочка уже была обнажена и присела перед магичкой на колени так, что теперь они были одного роста. «Я вам точно нужен?» — скептически посмотрел на все это Чак. «Без тебя тут ничего не получится», — решительно настояла Суппи. «Чак, это ради меча и оружия!» — позвала его жестом Эйни. Чак опустил свой взгляд. Он тоже, как и девушки, был обнажен. «Вот почему у меня с личным не срослось. Надо было сразу каждый свой секс посвящать спириту, убийцам и оружию». Подумал волчонок и сделал пару шагов к девушкам, опустившись рядом с ними на колени. Галлюциногены плыли, насыщая воздух. Девушки целовали Чака по очереди и вдвоем. Они то садились на парня сверху, то Чак брал их обеих по очереди. Тяжелое учащенное дыхание стало на этом ложе чем-то единым, с просачивающимся везде туманом, с вдыхаемой и выдыхаемой палитрой красок, уплывающих прямо в далекий космос, откуда за тремя обнаженными кто-то наблюдал. Мечтал ли когда-нибудь волчонок о ночи с двумя прекрасными девушками на берегу древней реки? Ответ был очевиден, он не смел даже и надеяться на это. И в эту ночь он впитывал свою новую жизнь, в которую пришел спирит, словно губка, которую до сего момента будто кто-то сжимал в руке, а сейчас вдруг отпустил. Ради этой новой жизни можно было свернуть горы, не то что найти и уничтожить раненого бойца враждебного им Тирипса.